Глава 8. Галеев перезвонил прямо после совещания. Дежин, как ошпаренный, выскочил за дверь приемной, краем глаза отметив удивленные глаза Ирины, секретаря. Она хоть и получила звание младшего лейтенанта после училища и, поговаривали, даже собиралась поступать в вышку, была всего-навсего зеленой девчонкой, не разучившейся удивляться. «Дежин, слушаю». Максим прислонился к стене в коридоре и расстегнул давящий воротник рубашки, пытаясь перевести дух после выволочки, полученной от начальства. «Ты просил, я звоню. Пришли результаты баллистической экспертизы, и лаборатория кое-что прислала. Зайдешь?» «Уже иду», — коротко ответил Дежин и отлепился от стены. По шее щекотно поползла за воротник капелька пота. Стараясь не думать о том, что будет делать, если его надежды не оправдаются, Максим взлетел этажом выше, перемахивая через две ступеньки. Дверь в кабинет Галеева была приглашающе приоткрыта. Сам кабинет отличался от Дежинского только разлапистым цветком на высоком подоконнике да линолеумом другого оттенка. «Слушай, капитан, что с тобой творится?» С порога начал Галеев, подозрительно уставившись на Максима. Дежин и сам понимал, что выглядит, мягко говоря, не по уставу. Небритый, взъерошенный, опухший от недосыпа. «Нормально все», — пробормотал он. «Что там в актах?» «На, просвещайся». Майор подвинул к краю стола две жиденьких стопочки бумаги. Едва начав читать, Максим шумно выдохнул. Напряжение, скопившееся за последние сутки, вылетело из груди вместе с воздухом. Акт баллистической экспертизы слово в слово повторял тот, что был подшит к делу об убийствах в Уюте и лежал в сейфе его кабинета. «Это мой убийца». «Поздравляю», — саркастически отозвался Галеев. «И мой тоже». «Ты не понял. Я попрошу это дело к себе». «Да ладно». Брови Галеева поползли на лоб, одна выше другой, и застыли в таком положении, делая лицо похожим на маску актера из театра Кабуки. «А я слышал, что у тебя и твое-то хотят отнять. Куда тебе еще 5 неопознанных?» «Не отнимут. Ты не понимаешь, это не 2 разных дела. Это одна цепочка». Дежина едва не трясло от нетерпения. Чутье подсказывало, что у него в руках сосредоточены все нити, ведущие к разгадке. Осталось только разобрать их спутанные концы. Он отложил в сторону одни бумаги и взялся за другие. Акт химико-токсикологической экспертизы, как всегда пространный, пестрел неудобоваримыми формулировками, вытяжками и прочими терминами, способными взбаламутить мозг нормальному человеку. Но Дежин давно научился читать подобные документы, мгновенно выделяя главное. А не заметить главного он не мог. Изрядная доля веществ, среди прочих, обнаруженных в останках обоих азиатов, была будто скопирована из акта, который совсем недавно принес ему похожий на Винни-Пуха майор из наркоконтроля. Это были те самые вещества, которыми, по предположению майора, приторговывал Денис Иванцов, убитый в кафе «Уют». Круг замкнулся. «Слушай, Семен Андреевич». Максим поднял твердый взгляд на Галеева. «Я сейчас пойду к Красникову. Мне нужны эти акты». «Ишь, шустрый какой! Да он тебя сожрет с потрохами! Думаешь, никто не знает, как он тебя сегодня отделал? С тобой пойду. Не то чтобы я был не рад спихнуть тебе это гнилое дельце, но если не прокатит, помогу, чем смогу». Майор поднялся из-за стола и достал из сейфа папку с протоколами осмотра места происшествия, копиями запросов в Бюро судебно-медицинской экспертизы и экспертной лаборатории. Максим кивнул. «Спасибо, Сеня. Будешь должен», — проворчал Галеев, оправляя китель. В отличие от Дежина, он всегда одевался по форме и даже с некоторым лоском. Максим вздохнул, застегнул рубашку, повертел шеей в неудобном ерме горловины и поднялся следом за майором. «Ты что-нибудь успел накопать?» — спросил он, дожидаясь, пока Галеев запрет дверь кабинета. «Когда?» — проворчал майор, оборачиваясь. «Только сводку МЧС по происшествиям в районе за последние 6-8 недель взял, поскольку бюро определило наличие мощного взрыва. Я одних запросов на лабораторные исследования останков и лохмотьев штук 20 насочинял». «А что там у МЧС?» Дежин закусил губу. Какого черта он сам не догадался? Ничего похожего. Да это где угодно могло произойти. Мало ли, почему останки прикопали именно там. Нет, Семен. Все крутится вокруг сосновой поляны. Там, указал Дежин на папку в руках Галеева, доказательства. Сейчас заглянем ко мне, я тебе одну любопытную бумагу покажу. Она касается одного из моих подстреленных. Я собиралась на работу, привычно складывая в сумку все необходимое. Тварь неотрывно наблюдала за мной из своего угла. Удивительно, до чего быстро человек способен приспосабливаться к самым невероятным вещам. С того вечера, когда Максим пригласил к нам Вячеслава, а тварь обнаружила, что в нашем мире смертны не только люди, моя жизнь снова изменилась. Тварь, все перемещения которые я ощущала значительно лучше, чем прежде, кормилась теперь исключительно благодаря лесопарку и расположенной неподалеку ветеринарной клинике. Я не перестала вздрагивать каждый раз, когда чувствовала, что она ест, но главным было то, что охота на людей прекратилась. Я и представить себе не могла, сколько разной живности погибает каждый день вокруг нас. Птицы в лесу, кошки, собаки, хомячки. Мне было безумно жалко их всех. А твари оказалось все равно. Но убивать самостоятельно она больше не пыталась. Что именно теряет живое существо в момент смерти, так и оставалось для меня загадкой. Максим приезжал каждый вечер. Иногда забирал меня после работы, и мы заезжали куда-нибудь поужинать. Мама была в полном восторге. А я просто наслаждалась общением, стараясь не задумываться, к чему это может привести. До работы я добралась удивительно быстро, но не успела даже переодеться, когда Нина, администратор, позвала меня в зал. «У тебя заявка на выезд», — сообщила она. «Не переодевайся, мне сказали, что машина уже выехала». «Какой выезд?» — не поняла я. В плане стояли три клиента, у одного из которых, постоянного, сеанс должен был начаться через полчаса. «Тебя ждет Михаил Яковлевич». Я застыла. Как-то получилось, что за ворохом последних событий я умудрилась о нем совершенно не вспоминать. Сердце подскочило к горлу, страх заставил его забиться быстрее и сильнее, к лицу прилила кровь. «Черимова, ты чего покраснела-то?» «У тебя что, с ним что-то есть?» — недоверчиво поинтересовалась Нина. Я лихорадочно соображала, как бы отказаться от заявки, но это было совершенно невозможно. Отказать такому клиенту было равносильно большому скандалу, а то и потере работы. Пришлось фыркнуть на глупый вопрос администратора как можно натуральнее. «Скажешь тоже. Посмотри на меня». Для Нины такого объяснения было вполне достаточно. Недалекая, но красивая, по словам других девочек, она мигом успокоилась на мой счет. Отношения с клиентами были в салоне строжайшим табу. Однако Нина надежды не теряла, заигрывая с каждым маломальски состоятельным мужчиной. Над ней посмеивались, но всерьез никто, ни работники, ни клиенты, не воспринимал. Всю дорогу до особняка я провела как на иголках. Тварь беспокойно ворочалась над самой головой, видимо, чувствуя мое состояние. Надо было приготовиться к ответам, ибо такой человек, как Михаил Яковлевич, явно не оставит меня без вопросов. Его обещание расплатиться за свой мифический долг пугало меня не меньше, чем если бы он решил, что это я уложила его в больницу. «Ну, наконец-то!» Чтобы хозяин этого дома встречал меня сам прямо у порога? Нехорошее предчувствие заворочилось в груди. Не помог избавиться от него даже приветливый тон Михаила Яковлевича. Не та я персона, чтобы сильные мира сего бросались мне навстречу. Жаркая ладонь опустилась мне на руку и повелительно потянула вперед. Я поежилась исключительно в мыслях. Выдавать пренебрежение помощью хозяина дома было и глупо, и опасно. Захотелось немедленно позвонить Максиму, и я прикусила губу в горьком сожалении, что не сделала этого сразу. А что я могла ему сказать? Что меня напугал спасенный мной уже клиент? Как самочувствие, Светочка? Михаил Яковлевич был в отличном расположении духа. От него так и веяло самодовольством и головокружительным ароматом дорогого парфюма. «Все хорошо», — промямлила я, гадая, уместно ли будет интересоваться его здоровьем в ответ. Решила, что не стоит. Мы не стали подниматься по лестнице, а значит, он вел меня не в массажный кабинет. Это насторожило еще больше. Я прислушалась к твари. Она послушно скользила следом. Кажется, мы прошли большой дом насквозь и вышли во двор. Я услышала плеск воды, птичью перекличку. Ветерок принес запах цветов, шаги зазвучали иначе. «Прекрасная погода. Я решил, что здесь нам будет удобнее», — учтиво сообщил мой кавалер. «Присаживайся, Светочка. Знакомься. Это мой хороший друг, Игорь». Скрипнуло кресло. «Добрый день». Тот, кого хозяин дома назвал Игорем, приподнялся и немедленно опустился обратно, хмыкнув. Видимо, сообразил, что я не вижу его галантного порыва. А я застыла, направив все чувства в его сторону. Нет, этого голоса я никогда не слышала. И человек определенно не был мне знаком. Но вот запах... Тонкий, едва уловимый, совсем не такой густой, как я ощущала в кафе от убийцы и его жертвы. Запах был тем же самым. «Чай? Кофе? Может быть, немного вина?» Не переставал удивлять меня Михаил Яковлевич. «Чай. Вино мне нельзя, у нас ведь сеанс». Я прекрасно понимала, что никакого сеанса не будет. Но не делиться же с ними своими догадками. «Про сеансы мы с тобой еще побеседуем», — пообещал хозяин дома. «А пока расскажи-ка ты о себе». Удивительно, но чай разливал Игорь. Никакого персонала поблизости я не ощущала. Что именно рассказать? «А все. У меня на твой счет, Светочка, есть кое-какие планы. Если бы не ты, по этому дому бродили бы мои дальние родственники и бывшие жены, пытаясь урвать кусок пожирнее. Ты меня от путешествия на тот свет спасла, понимаешь? Вот и расскажи, что ты такое сделала и откуда узнала, что вообще что-то делать надо было?» «Из-за тебя все», — метнула я сердитую мысль в сторону твари. Но мое чудовище этого, похоже, не заметило. Оно висело прямо над сопящим Игорем. Я решила, что у него сильно искривлена носовая перегородка и словно принюхивалась, примерялась. «Не смей!» Едва не прикрикнула я вслух, и тварь медленно, неохотно перетекла ко мне поближе. «Ну?» Я замялась, лихорадочно пытаясь собраться с мыслями. «У меня такая работа. Особенная. Я многое могу почувствовать». «Балда, сейчас он и тебя сцапает», — промелькнуло запоздалое сожаление. «Вот!» Удовлетворенно протянул Михаил Яковлевич. «Вот это я и хотел услышать. Не будем ходить вокруг да около. Я хочу, чтобы отныне ты работала у меня». «Но я же и так по вашему звонку приезжаю». Закончить возражение мне не дали. «Ты не поняла. В салоне ты больше не работаешь. Работаешь здесь, со мной». «И что я должна буду делать?» Голос был жалким и противным. Таким противным и таким жалким, что я захотела заткнуть уши, лишь бы не слышать своего бления. «Утром и вечером проверять состояние моего организма. Быть под рукой, если мне вдруг опять станет плохо. Конечно, проводить свои сеансы, куда я без твоих волшебных ручек». Он усмехнулся. «Платить я тебе буду, скажем, 10 твоих зарплат в салоне. Машину дам с водителем. И вообще, ты девушка видная. Не сразу поймешь, что с дефектом. Может, и в делах пригодишься. Говорят, что у вас слепых слух хороший». Этот самодовольный индюк назвал меня дефективной и даже не заметил, что при этом пытается использовать именно следствие дефекта. Если бы я не боялась его так отчаянно, то уже дала бы волю эмоциям. Но злость пришлось загнать внутрь и думать, как избежать столь прекрасной участи. Быть домашней зверушкой богача. Думать мешал Игорь, от которого по-прежнему легким ветерком приносило тревожный запах убийцы. Мешала тварь, которая неизвестно почему проявляла к нему повышенный интерес. Мешало то, что он буравил меня тяжелым взглядом и за все время так ничего и не сказал. Могу я подумать? Попытка была обречена на провал, но я не могла не спросить. О чем тут думать, Светочка? Это был не вопрос. Это был отрицательный ответ. Я попалась.